it stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Цикл бесед о доксах и парадоксах времени. Так же, как и в предыдущих лекциях, мы все еще находимся на том рубеже, где традиционное представление о времени переваливается в модерн, когда появляются совершенно новые, посттрадиционные, псевдологические, как мы их обозначили, концепции времени, и когда время утрачивает связь со своим изначальным смыслом, со своей природой. И как и на предыдущих нескольких беседах, мы сегодня продолжим исследовать этот генезис экстернальности. Мы неоднократно говорили, что различие, которое отделяет эпоху Средневековья или мир традиции, физику традиции, космологию традиции, метафизику традиции от философии, физики и метафизики нового времени, заключается в переходе от интернальности к экстернальности. Мы говорили о времени первые 20 лекций в контексте интернальности, в контексте представления о времени как внутреннем явлении. Мы прослеживали это от Платона и неоплатоников через Аристотеля вплоть до христианской философии, христианского богословия. А новое время уже помещает темпоральность совершенно в иную сферу, выталкивая время из сферы внутреннего в сферу внешнего. Но вот это выталкивание чего-то внутреннего куда-то вовне – на самом деле аффектирует всю структуру мысли, всю структуру философии, всю структуру представления о времени, пространстве, теле, человеке, материи, боге, телах, идеях, то есть практически о душах, о духе. Все меняется. Все меняется при переходе от интернальности к экстернальности, и этот переход и есть новое время. То есть переход от интернальности, что относится к старому времени, к экстернальности, что относится к новому времени. И мы исследуем достаточно тщательно те пути, которые вели из интернальности в экстернальность, поскольку, еще раз хочу подчеркнуть, хотя, может быть, это уже много раз я делал, что в самом представлении об интернальности тоже присутствует внешнее. Но это внешнее, которое настолько такое внешнее, которое остается все равно в контексте внутреннего. Поэтому внутреннее может находиться, располагаться и в экстернальности, напротив. Но это такое внутреннее, которое все равно внешнее. Поэтому здесь очень важно, что граница между внутренним и внешним сама по себе никак не обозначается без того, что прежде чем мы об этой границе будем говорить, мы поймем структуру интернальности, как она устроена, и структуру экстернальности, как она устроена. Вот это самое главное. Эта граница не дана нам в каком-то самостоятельном измерении. То есть мы вначале есть граница, а потом с одной стороны экстернальность, а с другой стороны интернальность. На самом деле исследование интернальности в соотношении с экстернальностью, и только в соотношении, и дает нам представление, первое представление об этой границе. Поскольку, например, если мы полностью погружены в контекст интернальности, то есть контекст платонизма, аристотелианства или христианской физики, христианской космологии, мы этой границы не увидим, потому что ее и нет. Интернальность распространяется вплоть до предела, за которым начинается не экстернальность, а не что. И, соответственно, интернальная, полноценная интернальная философия не знает просто экстернальности. То есть не знает, а раз не знает экстернальность, значит не знает этой границы. Потому что за внешним пределом ничего нет. Это не экстернальность. Ничто полноценного монистического платонизма или христианского представления не есть экстернальность. И наоборот, в контексте нового времени мы настолько срослись с экстернальностью, что мы даже не представляем себе возможности существования интернальной онтологии. И поэтому, когда мы строим, например, задаемся вопросом в рамках экстернальной материалистической картины мира, говорим, что такое внутреннее, мы доходим до определенного предела, например, рассудка, рационального, эго, когито, и говорим, вот оно самое внутреннее, хотя мы находимся целиком и полностью в экстернальном, то есть мы даже не переходим, не пересекаем эту границу. Самое внутреннее для экстернального еще не есть интернальное, самое внешнее для интернального еще не есть экстернальное. Поэтому на самом деле тот переход между традицией или премодерном и новым временем, он имеет колоссальное метафизическое эпистемологическое значение. Только когда мы соотносим между собой парадигму модерна и парадигму традиции, только в этом именно сопоставлении, когда мы знаем и ту парадигму, и другую парадигму, когда мы знакомые с онтологическим опытом и одной, и другой парадигмы. Вот только тогда эта граница между экстернальностью и интернальностью приобретает для нас фиксированный характер. Мы можем ее отметить, мы можем ее проследить, мы можем ее описать. Без этого представления о том, что есть нечто более внутреннее, чем то, что экстернальность понимает как внутренний субъект, чем рассудок, чем вот картезианское когито, есть нечто, что находится по ту сторону внутрь от этого когито, а то, что находится еще глубже, чем, например, чистый разум, чистый рассудок. Глубже, именно внутри этого рассудка, вот само это представление, оно на самом деле для экстернальности вообще не свойственно, не характерно. То есть вся экстернальность построена на том, что глубже ничего нет. Глубже рассудка, глубже Райс Когенс ничего нет. А интернальность, наоборот, воспринимает эту внутреннюю рассудочность как одно из внешних проявлений чего-то гораздо более глубокого. Поэтому между интернальностью и экстернальностью существует очень серьезный напряженный эсхатологический драматизм, философский и метафизический драматизм, который является самым принципиальным. Вот поэтому мы так подолго и последовательно остаемся, топчемся на месте, как может показаться, никуда не продвигаясь в сторону модерна, именно потому что нас интересует эта граница. И вот мы описывали эту границу с разных точек зрения, то есть как мы шли к этой границе, какие провозвестники экстернальности мы встречали еще в тот момент, когда интернальность преобладала в философии, в метафизике и в эпистемологии христианского средневековья. Мы видели, что ведет к этому, к экстернальности. Мы обнаружили Эхиму де Флора, мы увидели предвосхищение материального чисто внешнего мира в зловещих доктринах христианских гностиков. Мы увидели у Филопона предпосылки Иоанна Филопона, платоника, Александрийского платоника. и одного из представителей тритеизма увидели провозвестие физики импетуса, физики такой именно отчужденной, физики оторванной, которая тоже является важнейшим элементом экстернальности. Мы проследили формирование коперниковского геоцентризма, особенно его интерпретации, которая разрушает духовную, риторическую вселенную космологию Аристотеля, не столько даже геоцентризм, сколько именно полноценный сакральный космос, сакральную космологию, и в конце концов вот, увидели атомизм как самый древний, самый ранний предшественник этой экстернальности. В принципе, именно атомизм можно считать главнейшей метафизической основой экстернальной картины мира, которая стала доминировать после Гассенди и уже с Галилеем и Ньютоном, стала доминировать в науке нового времени. То есть, пожалуй, атомизм самая серьезная внешняя метафизика, где с самого начала с представлением об атомах и представлениях о вот этих частицах, этих омеросах, то есть частицах, которые не просто не имеют частей, но и не имеют целого, частей без целого, то есть частей нулевого целого, а вот эти омерии, эти не частицы, которые тоже являются важнейшим элементом, как и ден атома самого Демокрита, вот с этим связано по-настоящему обоснование экстернальности. Это действительно серьезно, и это такой вот краеугольный камень экстернальности. И нам, пожалуй, осталась последняя линия вот в этом изучении генеалогии экстернальности, в этом освоении или описании границы, которая отделяет средневековье от нового времени в космологии, в метафизике и в философии. Последняя линия, которая связана с номинализмом, с номиналистской философией. Вот номинализм, напомню, что такое номинализм, хотя я к нему много раз обращался. Номинализм – это одна из трех позиций в средневековом споре об универсалиях. Универсалии – это специи, то есть это виды или эйдосы. Возник спор в средневековой схоластике относительно статуса общего, статуса той аристотелевской таксономии, которая возводит особь к виду, а вид к роду. Вот этой трехчастной, традиционной для, так или иначе, для всей сакральной философии трихотомии или таксономии, где частное, индивидуальное возводится к видовому, к общему, а виды, видовое, общее возводятся к роду. То есть вот и вопрос стал в средневековье уже в христианском контексте, в контексте христианской схоластики, о бытии каждой из этих таксономических единиц. То есть никто не ставит под сомнение, что это рациональная модель классификации разных явлений, но дальше стал вопрос о том, есть ли бытие у того, что можно назвать универсалией, то есть обобщающих, есть ли бытие у обобщающих понятий. Есть ли бытие вида и, соответственно, рода? То, что бытие индивида или особи, ну, как бы нам представляется очевидным, ну, скажем так, это тоже огромный вопрос, но в этом отношении можно сказать более-менее такой здравый, не особенно философский рассудок может прийти к консенсусу. То есть, вот, да, хорошо, особь есть. Есть отдельный кот, отдельный еж, отдельный человек, есть отдельная чашка. И да, вот так нам кажется, что она есть. Ну ладно, допустим. А вот что такое универсалия? А есть ли чашка как таковая? Есть ли белизна как таковая? Есть ли человек как таковой? Есть ли белка как таковая? Помимо и отдельно от этой конкретной белки. И здесь как раз, в общем, это проблема, которая, в общем, в каком-то смысле уже ставил перед собой и Аристотель в своей полемике как раз с Платоном. И в споре о универсалиях обозначилось три позиции. Самая яркая, последовательная, чисто платоническая решение мы видим у Иоанна Скотта Риугена, о котором мы говорили ранее, Это платонизм, платонический ответ, что идея предшествует вещи. Если идея предшествует вещи, то это универсалия антерем, то есть универсалия перед, первое решение в споре о универсалиях, универсалия антерем или идеализм. Идея существует до вещи, вне вещи, идея, то есть общая, универсальная, не зависит от особи или от конкретной индивидуальности. И, соответственно, в какой-то момент возникла даже идея, что Бог творит не конкретные вещи, а виды, рода и виды. А конкретные вещи как бы из этих родов и видов выходят в качестве такого дополнения. То есть они фактически, все кошки приблизительно равны, различаются лишь материальными, материальной, именно такой субстанциональной особенностью, а материя – это то, что разделяет виды на особи. То есть материя только разделяет и только придает вот этой универсальной идее кошки определенные отклонения, что все индивидуальное есть не что иное, как погрешность. Погрешность может быть неопределенно большая, то есть какая угодно, и, соответственно, сколько погрешностей, возможно, столько и конкретных котов и кошек, как особи существующих. Но это ничего не добавляет и не прибавляет и не убавляет к идее кошки, которая предшествует и которая обладает собственным бытием, независимо от того, есть ли особи, много этих особей, одна или вообще нет ни одной. То есть идея кошки существует как в некотором английском замысле о кошке. И вот этот вот, скажем, ангелизм, идейный ангелизм кошки, человека одновременно, или предмета, как какого-то символа, как какого-то знака, все это существует в языке ангелов. И в языке ангелов существует независимо от того, получает ли это субстанциональное выражение воплощение или не получает. В каком-то смысле можно сказать, что священные животные, которые пророк Иезекииль видел в духовном мире, они могут быть считаться херувимы, священные животные Хайотка Кадош Ветхого Завета, которые служат у престола Господня. Это такие пантерионы. Не случайно они изображались с крыльями, как птицы, с элементами, как сфинксы, с элементами животных, тельца, льва, барана, орла и человека. То есть это такие пан-идеи животных, которые рассеиваются. Вот рода, геносы священных животных, которые расходятся на рода, уже их синтез, где есть и в одном и том же херувиме может находиться и крылатое начало, и тело быка или льва, рога агнца, то есть разного рода херувимские идеи или геносы могут расходиться на эйдосы, уже конкретно на идею птицы, на идею быка, идею льва, и уже в свою очередь эти эйдосы, которые вытекают из более обобщающих геносов, они уже расходятся в мире материальным, под влиянием материальной субстанции на отдельные индивидуумы. Так, и тем не менее, эти геносы, рода, херувимские рода, ангельские пантерионы, все звери существуют сами по себе, для них не необходимо воплощение в материю, а материя является возможным, ну и действительным следствием этих геносов, проходящих через эйдосы. Так видит ситуацию с универсалиями идеализм. Реализм, следующий за Аристотелем, а не за Платоном, утверждает, эйдос вещи есть, генос тоже есть, но генос реализуется, род реализуется через вид, генос реализуется через эйдос, но эйдос, обладая автономным бытием, все же требует материального воплощения. То есть, если есть вещь по Аристотелю, то есть форма и материя этой вещи, и форма есть ее эйдос этой вещи, а материя есть ее вот гюле, то есть ее субстанциональная основа. При этом эйдос материи, эйдос, вернее, вещи есть, Но есть никогда не до и отдельно независимо от материи, а вместе с материей, внутри материи. Так рождается идея универсалия in re. Вторая версия спора в споре универсалия, вторая позиция связана с Аристотелем, и строится она на следующем. Эйдос существует, соответственно, универсалия существует, но она существует не до вещи, не независимо от вещи, как у идеалистов, а существует внутри вещи, вместе с вещью. Эта позиция называется универсалия in rem. То есть эйдос обязательно должен иметь свое материальное воплощение, но это не значит, что он является вторичным по отношению к вещи. Нет, он является первичным, он является главным, но существует не до вещи, а в вещи, вместе с вещью. При этом это универсалия, которая существует вместе с материей, тем не менее есть в полном смысле слова. То есть, как в первом случае, есть идеи, то есть прообразы, вот эти херувимские комплексы, херувимские пантерионы, то в аристотельской модели существует эйдос кота, эйдос руки, эйдос человека, эйдос чашки, эйдос цветка. И этот эйдос цветка, конкретный эйдос, например, розы или птицы, вот этот эйдос обладает бытием, но проявляется это бытие только тогда, когда эйдос манифестирует себя в конкретном животном, предмете или человеке. Его бытие автономно, но говорить о том, что этот эйдос есть, мы можем тогда, когда есть особь этого эйдоса. Это вторая позиция универсалия in re, и она возобладала в схоластике, в споре универсалиях, она стала рассматриваться как главное, как истинное, как догматическое, ее придерживался Фома Аквинский, и школа, как раз вот вся доминиканская школа, в общем, классическая линия схоластики в споре о универсалиях выбрала понятие универсалия in re. Это получило название схоластического реализма. Но уже довольно рано в этих спорах появляется позиция номиналистов, позиция Иоанна Расцеллина, который родился около 1050 года, а умер около 1122 года. И вот Иоанн Расцеллин, теолог, французский теолог, он предлагает внезапно третью позицию в споре об универсалиях, совершенно немыслимую для классической схоластики и немыслимую вообще для алетологии как таковой. Алетологии соотношения идей и тел. Алетология соотношения идей и тел относится к интернальности, потому что и идеализм в споре об универсалиях, и реализм все равно находятся на стороне интернальности. И то, и другое, независимо от того, признаем ли существование идей и эйдосов отдельно от тел или не признаем, но если мы признаем бытие идей и эйдосов отдельно до тел, антерем, или в телах, все равно мы находимся в контексте интернальности, потому что бытие духовное для нам представляется фундаментальным, первичным и изначальным. Поэтому и первая, и вторая позиция, идеализм и реализм, споря об универсалиях, они находятся по эту сторону интернальности. Это две версии интернальности. И вот Расцеллин в этих спорах об универсалиях выдвигает совершенно новую модель ответа. Он говорит, нет, универсалия пострем существует вещь в ее индивидуальной сущности, в ее индивидуальном бытии. Лишь индивидуально, лишь особь есть. Лишь особь есть. То, что особь есть, в какой-то мере могли согласиться и идеалисты, и реалисты. А номиналисты не просто говорят, что особь есть, они говорят, что ничего кроме особи нет. То есть вот это уже совершенный разрыв со всей онтологии интернальности. То есть как номинализм и как раз и есть утверждение той экстернальности, которая легко сходится и с учением об импетусе, с учением о какой-то внешней силе, об ударе материи, с атомизмом. То есть номинализм в схоластике, постулирующий бытие индивидуальной вещи как единственного из того, что по-настоящему есть, вот это как раз и есть прозрение или некоторый пробой в экстернальность. Росцелин был одним из самых зловещих мыслителей Средневековья, и его номинализм, обозначенный его философией, номинализм потому, что универсалия здесь рассматривается только как имя, номен. То есть номе – это только имя и ничто больше. Это пустой звук, флатус воце, как Расцелин довольно произвольно толковал Боэция, платоника. Он говорил о том, что универсалий нет ни до вещи, ни в вещи. Универсалий просто нет. Универсалий – это то, что придумывают для удобства классификации человеческое сознание, наблюдающее за тем, что есть. А каждая вещь есть именно в силу своей, как особь. И только как особь она есть. А как, не как особи ее нет, и когда мы говорим, что этот кот, а другой кот, белый и черный, оба коты, кошка и кот, это лишь название, которое мы даем извне этим вещам, есть вещь, черный кот или черная кошка, есть вещь, белый кот или белая кошка, и они есть этот человек, есть этот предмет, а то, что этот стул и тот стул оба являются стульями, это лишь в нашем сознании, хочет сказать Расцелин. И, кстати, приводят пример непереводимости языков, который потом станет в 20 веке уже лингвистическим законом Сейпера-Уорфа, о непереводимости, потому что каждый язык имеет не просто разные наименования одного и того же, а разный смысл вкладывает в то, что они называют. Отсюда вот эта концепция структурализма Фердинанда де Сусюра о несуществовании денотата, о существовании только коннотата. То есть смысл слова проистекает из контекста языка, а отнюдь не соотношение с внеязыковой реальностью. Вот что-то подобное мы уже видим у Расцелина, который тоже ссылается на множество языков и говорит, что эти имена даются вещам произвольно, следовательно, классификация вещей в некоторые группы, в некоторые виды и рода является лишь привнесенной извне этих вещей классификационной теории человеческого рассудка. К вещам это не имеет никакого отношения. И две подобные вещи не имеют никакого общего бытия. Просто, что все общее в них – это лишь результат наших наблюдений. То есть вещь и есть только как нечто индивидуальное. Эта идея фактически на уровне эпистемологии представляет собой атомизм. Потому что здесь индивидуальные вещи, индивидууму, неделимому чему-то, атомистскому, атом это и есть индивидуум, атом по-гречески, индивидуум по-латыни, придается статус первичной действительности, первичной реальности. А это чистый атомизм, о котором мы говорили на одной из предыдущих наших бесед. Так вот, номинализм есть атомизм, но не столько в исследовании мира и космоса, потому что такой уже научный физический атомизм в Европе утвердится позднее, с Гассенди и с Галилеем. А это предвосхищение атомизма в сфере еще схоластических споров об универсале, в сфере эпистемологии, но это уже атомизм. Вот что важно. То есть Расцелин, эта позиция была отвергнута в схоластике. Схоластика придерживалась реалистской позиции, но номинализм с Расцелином уже был обозначен. Такая позиция стала известной, и постепенно она начинает распространять свое влияние все больше и больше на схоластическое сознание. И вот тут возникает очень интересный момент. Мы видим, что в эпоху Средневековья, особенно позднего Средневековья, наиболее последовательные, наиболее четко выраженные, наиболее концентрированные и эксплицитно систематизированные версии экстернальности и номинализм, и представление о Царстве Святаго Духа, которое должно отменить параметры христианского космоса и христианской религии, если развивать радикально идеи Иоахима де Флора, о чем мы говорили. И тот же номинализм, и атомизм, и физика импетуса Филопона, они сконцентрируются в францисканском ордене. Причем интересно, кстати, что Расцелин, продвигая свою идею относительно индивидуальности, он ссылается на какого-то своего предшественника, которого так и не опознали до конца, некий Иоанн, который на самом деле вполне может быть Иоанном Филопоном. Вот что любопытно, потому что не столько по формальным принципам, сколько сама идея экстернальности, которая предельно ясна у Расцелина, предшественником ее как раз является Иоанн Филопон, одним из первых теоретиков импетуса, о нем мы говорили. И что любопытно еще, что подтверждает эту гипотезу, что развивая свою идею о том, что только индивидуальная вещь есть, только особь есть, Расцелин приходит к тритеизму, к утверждению о том, что Троица, Пресвятая Троица состоит из трех богов. Потому что общего нет, а есть только частное, то есть частное – это индивидуальное, и он трактует лики или ипостаси, личности божественных лиц Троицы, он эти лица, эти персоны, эти ипостаси трактует как индивидуумов. И тогда он приходит к выводу о том, что Троица состоит из трех богов, то есть к тритеизму. Но именно тритеистскую позицию и отстаивал Иоанн Филопон. То есть снова Иоанн Филопон, который более всего был известен как раз критикой аристотелевской идеи о движении, критикой естественных мест, критикой представления о том, что за сферой Луны находится эфир, то есть вот провозвестник, Иоанн Филопон, провозвестник теории импетуса, так вот он же Иоанн Филопон и был тритеистом, так же как номиналист Расцелин, который, проводя эту идею о том, что только индивидуальное есть, приходит к тому, что само объединение лиц Троицы в нечто одно, в некое единосущее, это тоже является лишь классификационным ходом человеческого сознания. Вот этот вывод, уже поставивший, безусловно, Расцелина за пределы всякой ортодоксии, повлекший к тому, что его учение было анафематствовано, в католицизме отброшено и отвергнуто, тем не менее, очень характерное сходство. Сходство не случайное об этих трех богах, о тритеизме, потому что это логический вывод номинализма, это логический вывод и представление о том, что только индивидуальное существует, а все общее является флатус воци, то есть просто колебания воздуха. И, то есть нет ни эйдеса, нет ни универсалии, соответственно, логично признать, что если нет общего и общее не предшествует или не сосуществует с индивидуальным, то, соответственно, это проецируется и на теологию. И снова Иоанн Филопон, как провозвестник ложного такого псевдологического учения о движении, и один из первых мыслителей, который сформулировал идею импетуса, вот эту богохульную, богопротивную и глубоко ложную идею импетуса или импульса, совершенно изменившую структуру представления о движении, о субъекте и способствующую переходу к экстернальности, вот он же как раз был тритеистом, и он, возможно, и был вдохновителем, таким учителем через века Расцелина, который жил, конечно, совсем в иную эпоху, но, возможно, обращался к нему так же, как позднее Буридан или Николай Арем, продолжатели физики импетуса. Так вот, все эти линии, и номинализм Расцелина, и физика импетуса, и к последующему, и просто откровенный материализм, и идея Ахима де Флора о необходимости остановки или о конце времени христианского эона сына и перехода в новые условия, в которых благодать уже меняет свое качество и становится благодатью возблагодать, об этом мы говорили. То есть это уже не царство сына, и кончается оно не воскресением, а кончается каким-то еще дополнительным особым хелиастическим ионом, в котором небо и земля совпадают, а точнее небо исчезает и остается одна земля, как Якоб Таубес прекрасно показывает. Так вот, все это концентрируется в францисканском ордене. Потому что основные мыслители, которые постепенно, шаг за шагом формулировали и утверждали эти принципы, и физику импетуса Буридана, это Жан Буридан, и номинализм, это Уильям Оккам, крупнейший философ-номиналист, который придал номинализму такое уже фундаментальное звучание, которое и считается отцом современного номинализма, и в философии, и, соответственно, в физике, и в эпистемологии, они все были членами францисканского ордена. И наоборот, сторонники реализма, отчасти идеализма в споре об универсалиях, они прочно и постоянно находятся в том ордене, который конкурировал и постоянно полемизировал с францисканцами в ордене доминиканцев, в котором принадлежал и Альберт Великий, и Фома Аквинский, и Дитрих фон Фрайберг, и все рейнские мистики Экхард, Сойзе и Таулер. То есть, в принципе, интерналистскую версию философии и алетологию человека, времени, мира отстаивал доминиканский орден. А францисканский орден, напротив, стал с какого-то момента, вот сейчас мы об этом поговорим, стал территорией, где формировался экстернализм, где складывалась экстерналистская топика, экстерналистская антология, предвосхищающая собой эпоху модерна и, собственно, вот тот бездуховный, внешествленный мир, который и получил аксиоматическое такое значение, статус абсолютной истины в эпоху нового времени и стал основой научного мировоззрения нового времени. Это францисканцы. Доминиканцы отстаивали интернализм, францисканцы были той территорией, на которой еще до модерна концентрировались идеи, которые постепенно, шаг за шагом, приводили к экстернализму. То есть экстернальность является продуктом францисканской мысли, а защита или консервативная защита интернализма, интернальности – это доминиканцы. Доминиканцы versus францисканцы представляют, можно с философской точки зрения описать, как интернализм versus экстернализм. И здесь именно среди францисканцев доминирует идея импульса, физики импетуса, как раз Жан Буридан, Николай Арем. Там же складывается идея номинализма, Уильям Оккам и его учитель Дун Скотт, о котором мы чуть попозже более подробно поговорим. То есть, как бы мы ни рассмотрели, да, и еще Роджер Бэкон, то есть тоже такой, тоже францисканец, эмпирик, представитель такой ранней эмпирической линии, которая снова, эмпиризм – это и есть придание экстернальности онтологического статуса. Вот все это францисканский орден. Иными словами, модерн возревает среди францисканцев, а средневековье защищается или алетология средневековья, традиционного мира, традиционного космоса защищается в доминиканском ордене, откуда и выходят самые глубокие мыслители, на мой взгляд, католической Европы, рейнские мистики, о которых я подробно говорил в цикле, лекции, посвященной феноменологии Аристотеля. Вот такие интересные, такое интересное замечание, которое постепенно сложилось при исследовании генеалогии экстернальности. Иными словами, в генеалогии экстернальности мы видим битву доминиканцев, преданных интернальности, против францисканцев, преданных экстернальности. Даже не преданных экстернальности, потому что как таковой экстернальности еще нет. Модерн еще не наступил, но науки нового времени еще нет. Гассенди, Галилей, Ньютон, Декарт еще не появились и не утвердили свои модернистские антологии, свое представление об отчужденном времени, пространстве, человеке, материи и так далее. А францисканцы уже были оплодотворены этим модерном, этой экстернальностью. И здесь становится вопрос, а какое имеет это отношение к Франциску Ассизскому, основателю этого ордена? Когда мы начинаем исследовать бытие, житие Франциска Ассизского, мы видим в нем, ну, например, преданность идеалу бедности и идею возврата к изначальным условиям существования раннехристианского монашества. Само по себе в этом ничего плохого нет. Прекрасная могла бы быть реформа. Кстати, тот же самый закон бедности, обет бедности, был принят в доминиканском ордене. Тоже, соответственно, здесь в этом нет ничего самого по себе современного, ничего экстернального. Одновременно мы можем увидеть в этом настаивании, в этом настойчивом обращении к бедности некоторую потенциальную критику католицизма, уже созвучную представление о новой эпохе, о царстве Святаго Духа, которая, согласно Иоахиму де Флоре, должна прийти после конца католического христианского времени, после царства сына. И это уже подозрительно, потому что если это не, как мы показывали, если это не эпоха воскресения, то это эпоха апостасии, которая следует за закрытием царства сына. А это уже совсем, совсем другое. А в данном случае францисканцы, Франциск Ассизский со своими первыми последователями, они как раз выступали на грани, воздерживаясь от прямой критики католицизма, но явно были движимы идеями иохимизма о том, что новая цивилизация, цивилизация, построенная на монашеских принципах, на бедности и на неимении ничего. Интересно, что Франциск Ассизский, даже когда братья его строили дома, пытался их разрушить, настолько он ненавидел собственность. И вот эти идеалы бедности и общежития, они не только приписывались монахам, но в некоторых случаях распространились и на все общество. И параллельно францисканцам в тех же самых, в Северной Италии, в тех же самых областях, и на Южной Франции распространялось движение вальденцев, которые были созвучны гностикам, утверждавшим напрямую уже, что католичество – это не истинная церковь, что это узурпаторы, что эта церковь зла и злого Бога, и необходима, потому что там богатство, там индульгенции. И это фактически предвосхищало последующую реформацию. Вальденцы так постепенно и влились в протестантскую реформу. И хотя, конечно, францисканцы отличались от вальденцев, потому что вальденцы в какой-то момент стали выступать просто против католической церкви, буквально воспринимая иохимизм, то францисканцы балансировали на грани. И, конечно, среди францисканцев были и чистые иохимиты, которые просто продолжали идею Иоахима де Флоре и даже рассматривали тексты самого Иоахима де Флоре как раз тексты вот этого Вечного Евангелия или Третьего Завета. Это тоже францисканцы как раз, очень созвучные вальденцам, и часть из них – была экскоммунирована, то есть отлучена от церкви, но все же францисканцы были чуть мягче, и сам Франциск Ассизский не порывал отношения с католицизмом. Возможно, католическая церковь, отбросив вальденцев и анафематствовав их, решила поступить с аналогичным течением Франциска Ассизского более экономным, более рационально, то есть сохранив внутри церкви и установив некоторый контроль, допустив расширение этих довольно критических, довольно революционных настроений в пользу бедности. Но в любом случае сам Франциск Ассизский, он такого жесткого вывода не делал. То есть он был на грани между тем, чтобы противопоставить монашество церкви и сохранить монашество как институт внутри церкви, настаивая на бедности. При этом его стремление к бедности, к нищете, которое, в общем, было осмыслено как святость в католичестве, в принципе, в некоторых случаях имело некоторые такие чрезмерные формы. Вот его последние тексты – это уже не просто религиозные гимны, а это, многие считают, что это началом итальянской литературы, итальянской секулярной поэзии, потому что он воспевает «братца солнце», «братца», «братец огонь», «братец ветер». Вся природа становится живая и неживая, является для него как раз материальными родственниками. То есть Франциск Ассизский максимально отдает свою субъектность внешнему миру, двигаясь по пути, который он понимает смирением. То есть его смирение приводит его к дегуманизации. Если весь мир нечеловеческий, в том числе создан Богом, то в чем же достоинство человека, задается вопросом Франциск Ассизский, в том, чтобы эксплуатировать других, чтобы убивать животных, чтобы собирать себе богатство, это недостойно. Поэтому он выкупает барашка, он обращается к огню, прося, чтобы его братец огонь его не жег, к братцу солнцу, к сестрице луне. И вот в принципе, у Франциска Ассизский подходит к такой почти дегуманизированной антропологии, где человеческое достоинство рассматривается как положительное только тогда, когда это достоинство само себя смиренно отвергает, когда человек приписывает себе статус простой твари Божией наряду с другими существами и отказывается от внутренних измерений человека, на чем настаивали как раз доминиканцы, особенно рейнские мистики. То, что называется иногда кельнской школой, Дитрих фон Фрайберг, мастер Экхарт, Хайнрих фон Сойзе и Таулер. Вот эта линия... наоборот, утверждающих вслед за блаженным Августином высшее человеческое достоинство в уме и духе человека, в тайном алтаре человека. Вот это все для Франциска Ассизского скорее гордыня, скорее экстремум противоположное смирению христианству. Христианство он видит через предельная скромность и предельное самоуничижение. И, соответственно, в этом тоже ничего плохого нет, и многие монашеские традиции к этому и призывают. Но в каком-то повороте мысли Франциска Ассизского можно уже увидеть некоторый прообраз или провозвестие западноевропейского материализма, потому что человеческое внутреннее измерение максимальным образом самоликвидируется. И Франциск Ассизский хочет, чтобы искренне хочет причаститься к тоске и лишенности материального мира. Он видит в мире исключительно страдания материальных вещей, каждая из которых является жертвой перед лицом какой-то, чаще всего, человеческой воли. И Франциск Ассизский переходит на сторону жертв, на сторону тотальных жертв этого мира. Он видит, он солидарен с землей, на которой попирается ногой человека, солидарен с барашком, который служит человеку пищей или одеждой, он солидарен с водой, которую пьют, он солидарен с огнем, которого используют для каких-то нужд. Люди, Франциск Ассизский солидарен со всем чем угодно, только не с человеком, потому что человек как раз и является некоторым элементом, выпадающим из этого смиренного, невинного, страдающего мира, лишенного ума и лишенного внутреннего измерения. И Франциск Ассизский говорит: не нужно мне внутреннего измерения, мне нужно внешнее измерение. Я стану материей, чтобы быть ближе к Богу, потому что именно человек в человеке является главной преградой по отношению к Богу. А другое творение, нечеловеческое творение, покорное, оно не совершало грехопадения, оно не страдает грехом гордыни, и будем как материя, станем материей, станем полностью внешними, откажемся от таких люциферианских претензий на какую-то внутренность, и мы будем ближе к Богу. Конечно, это форма такого благочестия, это форма монашеской святости, но в некоторых случаях это приобретало характер, конечно, патологический. Например, идет почти вообще без одежды Франциск Ассизский, потому что он считал, что у монаха должна быть только одна пара одежды. Она постепенно истиралась, источалась. Он вообще не любил одежду, он считал, что это некоторая роскошь. Поэтому вот идет такой обнаженный святой, а за ним идут его братья-францисканцы, которые восхищенные крестьян набирают короба денег, товаров, продуктов. То есть, поскольку перед восхищением, перед подвигом Франциска Ассизского все хотели хотя бы немножко быть к нему причастными, поэтому жертвовали. А вокруг вот это братья-капелланы, братья-повара, братья-строители, они вот как бы компенсировали личную нищету, такую нищету, которую Франциск Ассизский хотел распространить на весь мир, компенсировали сбором таких искренних даров тех людей, которые, видя эту нищету, тоже хотели быть к ней причастными, поэтому отдавали последнее. И так орден францисканцев стал постепенно одним из самых богатых орденов. В любой чрезмерности есть нечто патологичное, и это патологичное есть уже с самого начала в ордене францисканцев. И, собственно говоря, дальше мы увидим аналогичное движение в протестантизме, который начинает с монашеских идеалов, а потом заканчивается женитьбой Лютера, прославляет бедность и приводит к капитализму и к сакрализации, абсолютизации жажды наживы. То есть эти парадоксы уже заложены с самого начала в Франциске Ассизском. Сам он, виновен ли он, снова, как в очередной раз мы задаем вопрос, как в случае Ахима де Флора, виновен ли сам Франциск Ассизский в францисканцах? То, что францисканцы виновны, что орден виновен, безусловно, сразу же виновен. Просто вот все люди, которые окружали Франциска Ассизского, скорее всего, были заведомой сволочью. Но вот, а дальше это уже стало совершенно очевидно. Но виновен ли он? Вот этот вопрос, конечно, такой же, как в случае Ахима де Флора, открыт. Может быть, он был смиренный человек, который просто не способен был удержаться в рамках баланса. То есть это был некоторый гюбрис нищелюбия. То есть он любил нищету, он хотел вернуться к истокам христианского монашества, он хотел очистить церковь. И это очень благородная и чистая вещь. И начинал он с себя, в этом отношении был последовательным. Но что-то в этом было чрезмерное. И вот эта чрезмерность самого жеста Франциска Ассизского потом уже приобретает характер гораздо менее героический, менее возвышенный, гораздо более прямолинейный и выражается в этом в материализме и в экстернальности. То есть экстернальность Франциска Ассизского, возможно, была определенным юродствующим парадоксом определенным. Не буду человеком, буду червячком, буду там извиваться как червячок, и Бог меня простит. В этом есть что-то глубоко смиренное. Аз есмь червь, а не человек, как и пророка Давида в псалмах мы читаем. Да, это высоты смирения. Но когда есть это смирение становится чрезмерным, то дальше уже, на самом деле, мы уже имеем дело, трудно сказать, со святым или уже с червяком по-настоящему. Если червяк начинает говорить или пытаться строить философию, то и мы и получаем некоторую философию интернальности. При этом настоящий червяк, он не претендует ни на какое автономное бытие. Именно человек, превратившийся в свинью или в червяка, вот он начинает придавать червячности, материальности некоторые метафизические свойства, которые сам скромный червяк, истинная тварь Божия, или свинья, еще одна истинная тварь Божия, или кот, они как раз этих претензий не имеют. То есть человек, превратившийся в насекомое, вот он виновен, а не насекомое, не само насекомое. Змей человеческий виновен, а не змей сотворенный. Змей невинен. Лишь когда ангел или человек становится змеем, вот тогда по-настоящему змей начинает становиться опасным и символом, и носителем зла. Вот это переход человеческого сознания на сторону материи, пусть из таких очень смиренных и религиозных интенций или намерений, он постепенно как раз и создал предпосылки к экстернальности, которые расцвели пышным светом у последователей Франциска Ассизского. И вот одним из таких последователей был блаженный Дун Скотт, родившийся в 1265-м, умерший в 1308 году, один из ярчайших философов-схоластиков и сыгравших, на мой взгляд, крайне отрицательную роль в формировании представления Мартина Хайдеггера о христианстве, потому что Хайдеггер начинал свое занятие философией с Дунса Скотта и познакомившись с идеями этого философа, составил на его основании свое представление о христианстве. С моей точки зрения, Дун Скотт – это не христианство вообще, это некоторое предельное вырождение, и поэтому хайдеггеровская критика христианского креационизма, христианской антологии в значительной мере действительно вполне применима к Дунсу Скотту или к францисканцам, или к такой вот к экстерналистской версии христианства, но неприменима к христианству вообще, даже к христианству католическому, не говоря уже о православном. И это тоже заметно у того же Хайдеггера, который с огромной симпатией и внутренней открытостью относится к рейнским мистикам, к Ангелу Силезиусу, более позднему представителю, поэтическому представителю этой школы, и к Экхарту, а Дитрих фон Фрайберг вообще, открытый несколько позднее, вообще рассматривается как провозвестник всей феноменологии Хайдеггера, проследователь феноменологии. Но вот Дун Скотт – это некий камень преткновения, то есть это некоторое недоразумение, которое, да, оно записано позднее в классике схоластической мысли, его воспевают учебники и богословия, и западной философии. Но на самом деле, если мы не поддаемся вот этой сугестии абсолютно ложной псевдологической традиции истории философии, которая доминирует в новое время, то мы спокойно увидим в Дунсе Скотте некоторого просто такого провозвестника ментального антихриста. Это не христианство, это номинализм, это экстернальность. А экстернальность и христианство – вещи практически несовместимые, потому что вся метафизика, вся онтология христианства, конечно, внутри Царства Божие, внутри нас есть, и без интерналистской интерпретации христианства просто утрачивает всякое свое значение. Тем не менее, у Дунса Скотта, пусть и еще не таких яркие формы, как там у протестантов или у чистых атеистов и материалистов последующих, но уже видны предпосылки этой экстернальной картины мира гораздо более, конечно, яркие и точно описанные, выпукло описанные, нежели у самого Франциска Ассизского. Франциск Ассизский обращался к братцу ветру и братцу огню, придавая вот этим материальным вещам некоторый статус, статус субъектности, которым он снабжал их, умаляя свою субъектность, увеличивая, соответственно, пропорционально их, но у Дунса Скотта мы увидим уже совсем, совсем прагматическое, холодное, научное применение этого принципа относительно того, что источником, нашего знания о мире является эмпирический опыт. Это продолжение Роджера Бэкона, но это с еще одного францисканца. Но эта идея просто глубоко чуждая всему средневековому духу. Это чистая антисредневековая идея. Это экстерналистская идея. Вовне, с точки зрения интерналистской философии, нет ничего, чего не было бы внутри, поэтому опыт ни в коем образом не является ни критерием истины, ни источником знания, а у Дунса Скотта является. И именно на основании обращения к предметам внешнего мира и происходит формирование нашего знания с точки зрения Дунса Скотта. Никаких врожденных идей нет, есть табула раса, предвосхищая Локка, утверждает Дунс Скотт, и поэтому человек составляет свое представление о мире, да, еще есть Бог о божественном мире, но этот Бог уже Бог экстернальный, вот что важно. Дунс Скотт говорит о божестве, который познается только через его созданные им вещи. И эти вещи есть, потому что их создал Бог, а познаются они человеком как бы извне. Отсюда вот эта номиналистская, расцелиновская идея, что человек может составить себе представление о мире исключительно извне. Внутри ни в человеке нет врожденных идей, ни в вещах нет каких-то эйдосов. И в этом отношении фактически Дун Скотт, может быть, не так ярко, как его ученик Уильям Оккам, но уже становится на сторону номинализма. При этом именно Дун Скотт вводит следующее представление, представление о хексейтос. Он отождествляет, хексейтос – это этовость или индивидуальность. С его точки зрения, как и у Расцелина, высшей формой существования обладает индивид, особь. И любое, все всеобщее, то, что у Аристотеля, тем более у Платона, находится над конкретной вещью, и хотя у Платона идея может существовать вне конкретной вещи, у Аристотеля идея или эйда существует в конкретной вещи, это универсале in rem, но на самом деле и у Аристотеля тоже конкретность вещи есть не что иное, как маркированность этой вещи материи и, соответственно, наличием в ней четы, распада. То есть индивидуальная вещь, особь, отличается от эйдоса самой себя только наличием минуса. То есть это некое добавление минуса, некоторой погрешности. Погрешность делает вещь этой вещью по отношению к вещи эйдетической, по отношению к своему собственному эйдосу. А у Дунса Скотта все наоборот. У него уже почти как у Расцелина. И не случайно его ученик и последователь Уильям Оккам уже придаст этому принципу уже абсолютный эпистемологический характер. Так вот, с точки зрения Дунса Скотта, всеобщее является не наиболее возвышенным, единое, а наиболее низшим. Материя для него является всеобщим. А индивидуальное хексейтос – это. Эта конкретная обособленная вещь, индивидуум, является, наоборот, пиком. И поэтому бытие проявляется максимально в индивидуальном, а минимально во всеобщем. Отсюда Дун Скотт создает провозвестие современного эволюционизма. Он говорит, вначале существует материя, потом из нее растут некоторые такие менее общие, более частные вещи, а пиком всего мира является индивидуумы. То есть индивидуум и есть воплощение хексейтос, этовости, обособленности, особости особи, особливости. И вот эта индивидуальность и есть бытие. Вещь есть в той мере, в которой она индивидуальна по Донсу Скотту. То есть вещь от общего, которая внизу, а не сверху, растет к частному. И это частное, индивидуальное, атомистское в каком смысле, да в прямом смысле, и является признаком бытия. То есть из движения от всеобщего к индивидуальному, к частному, является движение от минимума бытия к максимуму бытия. Вот что утверждает Дон Скотт. И творит Бог как раз индивидуумы. Он творит не идеи, не рода, не виды. Он творит именно индивидуумов. И поэтому каждая вещь цена именно своей конкретностью, своей унивокальностью, как он тоже говорит, принцип унивокальности Дон Скотт, и своей индивидуальностью. Он, конечно, не доходит до тритеизма Расцелина и Лиана Филопона, но стоит на грани. И это тоже францисканский орден. И снова экстернальность, вот это хексеитость, по сути дела, антология хексеитости и схоластика Дон Скотта – это экстернальный мир. Он говорит, тут можно сказать, что любые дальнейшие размышления о времени, пространстве, человеке, отношениях, вещах, все помещается куда-то за предел интернальности, потому что всеобщим является материя. Для интернальной философии всеобщим является дух, всеобщим является душа. То есть чем более внутреннее, тем более общее, более возвышенное онтологическое, тем более это есть. А в модели Дунса Скотта вся картина строится извне. В наиболее общем является, наоборот, наиболее внешняя материя. И эта материя растет, дорастает до частного, и все. И это является пределом. То есть мир развертывается не из центра, а наоборот, он как бы складывается от периферии, то есть от более материального к менее, от более всеобщего к менее. И в этом отношении его представление о людях и ангелах – это представление как раз об индивидуумах. Эти индивидуальные ангелы – не ангелы идеи, не ангелы рода, не ангелы вот эти херувимские собранные животные, а ангелы как раз ультра-гипериндивидуальные и именно обособленные ангелы, не ангелы, объединенные единством, а наоборот, представляющие собой предел обособления, это демоническая инверсия ангелического представления, это демоны. То есть ангелы Дунса Скотта это дьявольские полчища. А люди Дунса Скотта индивидуально – это граждане, единицы гражданского общества или люди капитализма. Фактически Дун Скотт предвосхищает собой антропологию или угодно такую темную, обратную, перевернутую, инвертированную ангелологию модерна, где наибольшим бытием обладает наиболее индивидуальное, наименее общее, потому что максимально общее – это материальное. Вот такая модель экстернального мира встречается у крупнейшего францисканского теолога. И действительно, здесь мы видим уже в полной мере предвосхищение нового времени. Соответственно, и тут, да, постепенно вот эта идея, которую вот этого космоса, внешнего космоса Дунса Скотта, она, эта идея практически приводит напрямую уже к чистому номинализму, который мы встречаем у Уильяма Оккама, ученика Дунса Скотта. Соответственно, Уильям Оккам родился около 1285 года, умер в 1347 году, и тоже он был вот членом, фриаром францисканского ордена. Оккам продолжает линию хексеитас Донса Скотта и фактически полностью восстанавливает расцелиновскую картину, представление о том, что только индивидуальные вещи являются, обладают бытием, а любые другие формы обобщения их, представляет собой внешнюю классификацию Флатус Вотса, точно повторяя аргументацию Расселина, Оккам призывает не двоить сущности и утверждать, что только одна сущность есть у вещи. Это ее индивидуальное обособленное существование. То есть сущность вещи в том, что именно это вещь, и другой сущности у нее нету. То есть кота как такового, или человека, или стула нет. Есть этот кот, или эта кошка, этот человек, и этот стул. И именно этого стула и сообщает нам все о его бытии. Это тождественно конкретная вещь, бытие конкретной вещи тождественно этой вещи. То есть само бытие как нечто общее, исчезает, либо оно сводится к материи, как у Дунса Скотта, то есть либо бытие, если оно есть как нечто общее, оно представляет материю, то есть наименее осмысленные содержательные вещи, а максимальное содержание вещи – это ее индивидуальное обособленное наличие. Вот это верх этой вещи, и выше уже двоить еще дополнительно, говорить о эйдосе, о форме, об идее, о врожденной идее этой вещи. Нет, все только имя. И вот бритва Оккама, которую он предлагает использовать при формировании представления о вещах, уже предвосхищает собой, это и есть основа номинализма, предвосхищает собой логический позитивизм раннего Витгенштейна или Рассела. То есть представление о том, что каждая, единственная подлинная философия ответственная может строиться только тогда, когда количество концептов будет совпадать с количеством вещей этим концептом однозначно и линейно соответствующим. То есть на самом деле только тот концепт является по-настоящему обоснованным, который соответствует атомарному факту вещи, то есть вещи индивидуально существующие вне сознания, и только тогда, когда наше сознание регистрирует вот это прямое соответствие, этот стул, и мы говорим, этот стул, именно имея его в виду, или этот человек, это животное, и только это конкретно, этот цыпленок, этот конкретный цыпленок и является, скажем, прямым эквивалентом нашего представления о нем самом. То есть вот это прямое и однозначное соответствие одного индивидуального концепта одному индивидуальному существу или одной единице, вот это и есть единственная возможность онтологического утверждения, которое с точки зрения чистого логического позитивизма является научным. Конечно, это все не что иное, как применение номиналистского принципа бритвы Оккама о том, что не надо двоить сущности, к такому последовательному освобождению философии от всех форм иных интернальных обобщений. Соответственно, никаких обобщений, кроме материальных, в отношении вещи делать нельзя. Каждая вещь есть эмпирически существующая вне нашего сознания конкретный хексеитос, как раз предмет, индивидуальный предмет, и, собственно говоря, так в этом качестве и надо к нему относиться, и так с ним и надо взаимодействовать. Иными словами, мы имеем дело с миром, который существует вне человека, прежде всего и только вне человека, раз, и в этом мире максимальным бытием обладает индивидуальная, конкретная вещь как особь. Вещь как особь первична, чем вещь как некоторое проявление вида. Тем более этот вид может называться одним именем, классификация может меняться, а особь остается. И если классификация вторична по отношению к особи, то, соответственно, наше представление, все наше знание, вся наша наука, все наши высказывания, вся наша философия есть не что иное, как точное или неточное отражение. Рефлексия – это вне нас обособленно существующий вселенной предметов, вселенной вещей, где бытием обладают только вот эти внешние тела и больше ничто. И это бытие и требуется изучать, отражая или следуя в нашем уже с необходимостью субъективном опыте. То есть статус сознания здесь, у Оккама в номинализме, оказывается вторичным по отношению к статусу расчлененного на индивидуальные обособленные предметы внешнего бытия. Приблизительно так также будет построена философия Локка через некоторое время, тоже на номиналистское. Но самое главное, у Оккама это годы его жизни. Вот смотрите, это родился он в последней четверти 13 века, а умер в середине 14-го. То есть вот когда происходит полноценное внутри францисканского ордена, в преданном, в этой преданности, в жести преданности материи и экстернальности, и формируется, предпосылка физики нового времени. А бритва Оккама уничтожает интернальность. То есть мы дошли до того момента, где мы видим, где располагался главный штаб по эпистемологической революции, по штаб перехода от интернальности к экстернальности, от мира, организованному по, скажем, доминиканскому принципу изнутри вовне к миру, организованному по францисканскому принципу извне вовнутрь. И, соответственно, не случайно здесь же мы в францисканском ордене встречаем и Жана Буридана, теоретика импетуса, который развил вот эту теорию Филопона о том, что всякое движение должно иметь свои причины, внешнее приложение силы, то есть некий импульс, и что каждое движение, сила движения передается от одному телу к другому, соответственно, а не воздействует непосредственно, как в случае Аристотеля. Фактически предпосылки физики Ньютона, уже которая является классической моделью экстернального космоса, экстернального мира, экстернальной науки, мы встречаем у Буридана, у Николая Рема, мы встречаем среди францисканцев. Среди францисканцев мы встречаем Петра Оливи, еще одного теоретика, продолжателя и ахимизма, и представителя о том, что сама онтология, в том числе научная онтология, эпистемология при переходе к эпохе Святаго Духа должна меняться, должна порывать свои связи с царством сына и с физикой, если угодно, физикой христианской эпохи, физикой сына, физикой благодати, переход к совершенно новому модусу бытия. И трактуется это в францисканском контексте исключительно экстернально. То есть вот новизна этого нового постхристианского иона, так называемая эпоха Святаго Духа, и на самом деле мыслится исключительно, как это точно показал Яков Таубес, как упразднение небесного измерения. Самим революционерам, францисканцам, кажется, что они не просто изгоняют небо, а они низводят небо на землю, потому что они говорят, все должны жить так же бедно, как монахи, не должно быть никаких опосредований между небом и землей. И дальше из этого стремление свести небо принудительно на землю и объединить небесное и земное в одном, небо просто исчезает. И упрекая католическую церковь в том, что узурпировала роль посредника между человеком и Богом, в конечном итоге произошел слом моста, который объединял небо и землю, и, соответственно, небо удалилось, небо стало недоступным, осталась одна земля. Нагляднейшим образом мы все это видим чуть позже в протестантской реформе и уже в формировании атеистического материалистического мировоззрения. Но происходит это все еще здесь, вот в эту эпоху, еще в Средневековье, до в самое начало Ренессанса, это Треченто, это провозвестие Ренессанса и полноценное Средневековье. И в этом западном европейском Средневековье зреет картина экстернальности. Конечно, поразительно, что именно у францисканцев мы видим и близость к гностикам вальденцам, которые, в свою очередь, там отчасти созвучны катарам, хотя и не совсем, это отдельное направление. Мы видим и Филопона, мы видим и физику импетуса, мы видим атомизм Хексейтас, индивидуализм Дунса Скотта, и в конце концов мы видим номинализм Уильяма Оккама. А вот из этого, собственно говоря, плюс еще и геоцентрическая модель, отмененная Коперником, и переход к гелиоцентрической модели. Так вот, из всего этого и просто формируется научное мировоззрение нового времени, и как бы кульминацией всего этого является Галилео Галилей, Исаак Ньютон и Фрэнсис Бэкон, уже создатели и пропагандисты совсем новой, чисто экстернальной реальности, где вообще обращение к Богу, к христианству, к церкви уже носит совсем такой вполне условный характер, который требует всякий раз очень внимательного исследования, что они вообще понимают под Богом, под христианством и так далее. Конечно, в случае францисканцев мы имеем дело с католическим христианством. Это западное христианство, которое на глазах и именно в этом ордене прекращает быть интернальным, то есть христианским в полном смысле слова. Он перестает быть классическим, перестает быть греческим, перестает быть платоно-аристотелевским, перестает быть тем алетологическим христианством, которым оно было и которым оно продолжало быть еще и в доминиканском ордене, и также в других направлениях. Конечно, такое же интернальное христианство чуть ли не до нашего времени сохранилось в Восточной Церкви, в православии. Для нас, для восточных христиан, для православных, вот эти трансформации, этот процесс экстернализации, он прошел вовне, это было влияние внешней среды под воздействием западноевропейских веяний в науке, но в самой церкви, в самой церковной мысли никаких предпосылок для этого не было, и не было, и вообще схоластики в православии не было, но я хочу сказать, что православное христианство таким образом сохраняет свою связь с интернальностью, даже не очень хорошо понимает, о чем идет речь, когда мы рассматриваем парадигмы современной науки, потому что внутри православного христианского мировоззрения и космологии христианской, и эпистемологии христианской, православной, вообще никаких предпосылок для того, чтобы представить себе ту вселенную, с которой имеет дело современная наука. И генезис ее очень сложно разобрать, потому что в нашей православной истории аналогичных феноменов, как, например, францисканцев, просто не было. Там не было и аналогов доминиканцев, не францисканцев, но и тем не было реформации, не было атеизма. Все это проходило на территории западноевропейского, католического и посткатолического мира. И именно там созревает экстерналистская космология, которая ложится в основу уже материалистического, чисто эмпирического мира современной науки. Но когда мы внимательнее рассматриваем генеалогию экстернальности, мы видим вот такое немного даже неожиданное явление внутри католической, средневековой еще, вполне католической, вполне средневековой схоластики. Позже из этих тенденций вырастет реформация, вырастет механическая, материалистическая наука, но истоки здесь. И здесь, конечно, вполне можно говорить о том, что Франциск Ассизский является в каком-то смысле, как и Филопон, в совсем другую эпоху, еще раньше. Тоже такое совершенно неожиданное явление Иоанн Филопон, как мы говорили. И вдруг в нем мы видим некий вспышка предвозвестия той практически псевдологической карты онтологии, которая постепенно, спустя еще там тысячелетия, только станет доминировать на Западе. И вот Франциск Ассизский через там, тысячелетия, почти чуть меньше, средневековье, стремление очистить христианскую жизнь от напластований мира, такое вполне все закономерно, все благо образно и благочестиво у Франциска Ассизского, и тем не менее эксцесс его экстерналистской такой юродивой онтологии, обращенной к материи, который, в принципе, мог бы стать и образцом в каком-то смысле такой юродствующей монашеской святости и для Восточной Церкви, если не брать контекста. Но в том контексте и в тех формах, в которых Франциск Ассизский жил и действовал, вот это как раз создает предпосылки, наоборот, страшно разрушительные для западноевропейской цивилизации и культуры антисредневековые тенденции, которая берет от него начало и дальше притягивает как магнитом все экстернальное, взятое из разных областей, где-то из физики, где-то из психологии, где-то из онтологии, где-то из космологии, где-то из теологии, где-то из монашеских традиций. То есть все экстернальное притягивается к францисканскому ордену неспроста. У меня другого объяснения или более убедительной, емкой, краткой гипотезы относительно причины такого положения дел нету. Я просто хотел в сегодняшней беседе описать вот эту францисканскую линию построения чисто экстерналистской онтологии, которая после уже перехода в новое время станет аксиомой мира, в котором мы живем, и, соответственно, этой экстернальной темпоральности, которую мы будем теперь в следующем блоке наших бесед рассматривать, то есть темпоральность нового времени. Но на предыдущей лекции мы уже подошли к тому, что если мы отрываем время от интернальности, а время – это и есть интернальное измерение. Глубина времени – это глубина интернальности. Это то, что соотносит становление и вечность. Меняющееся и неизменное – это и есть время в интернальной модели. Значит, это и есть интернальность, поскольку все это вращается вокруг точки вечности. Соответственно, чем больше мы углубляемся, вернее, чем больше мы уходим в экстернальность, чем больше экстернальность начинает давлеть, тем меньше мы можем понять или схватить время. Само время исчезает вместе с наступлением экстернальности. То есть в каком-то смысле экстернальность расширяет зону своего воздействия за счет темпоральности, интернально понятой, за счет алитологии времени. Вот это для нас важно. Поэтому мы так долго и детально рассматривали фазовый переход от интернальности к экстернальности, потому что вместе с этим переходом не просто меняется время. Вот было одно время, а стало другое. Было время традиции, стало время модерна. А время исчезает. Экстернальность укрепляется и утверждается за счет похищения времени. А экстернальность питается временем, то есть новое время уничтожает старое время. И уничтожая старое время, оно уничтожает время как таковое, истинное время. Поскольку истинное время – это время, соотносящее становление и вечность. Поскольку вечность подвергается атакам, то по мере или ликвидации вообще вместе с теологией, вместе с религией, соответственно, начинается эта атака на вечность через искажение, в принципе, пожирание времени. То есть модерн пожирает время. Наступая на Средневековье, модерн искажает и фундаментально трансформирует саму стихию времени, чтобы достичь вечности. Это некая атака титанов или гигантов на недвижимый Олимп. И вот пока они двигаются к этой вершине Олимпа, где находится точка вечности, они уничтожают те реки, которые спадают с Олимпа, реки времени, реки душевной жизни. Чтобы достичь духа, восставшая материальность, экстернальная материальность нападает и искажает, нападает на душу и искажает ее. Поэтому не просто есть интернальная темпоральность, есть экстернальная темпоральность, как будто мы говорим о чем-то симметричном. Здесь нет никакой симметрии. То, что в новое время представляется временем, темпоральность, это не время вообще, это антивремя. Это именно патофизический парадокс времени. Это время, которое начинает атаковать само себя. Это время извращенное. Это душа, оторванная от своего собственного центра, которая начинает гнить в теле. Вот эта гниющая стихия, из нее и ткется псевдотемпоральность, лжетемпоральность нового времени. Поэтому не просто мы сейчас так считаем о времени, а древние считали так, причем мы еще верим, что время именно есть. То, что считаем мы, а раньше древние люди бредили и грезили относительно времени, но я такие наивные представления вообще не беру во внимание. Но самое важное, я хочу предупредить, и вот эти последние лекции, посвященные генеалогии экстернальности, были призваны как следует освоить именно это семантическое послание о том, что в моменте перехода от интернальности к экстернальности не просто сменяется представление о времени, а время исчезает. Время как таковое становится псевдовременем, становится псевдотемпоральностью, становится первертным симулякром времени. То есть мы теряем время в полном смысле слова. Мы его утрачиваем. Время исчезает. Время нас покидает. Мы входим в модерн, в экстернальность за счет времени. Это не просто один из модусов того нового мира или антимира, который строится в материалистической науке европейского модерна. Это не просто модус. Нечто самое главное претерпевает колоссальные трансформации, разложения. Фактически мы убиваем время. Модерн наступает на Средневековье через акт время убийства, темпоцида. Время как душа, как соотношение вечности к становлению рушится. Оно подвергается деструкции. И поэтому, в принципе, вот отныне мы не просто будем говорить, вот Галилей думал о времени так, Ньютон так, Декарт иначе, там, Лейбниц по-своему, Кант по-своему, Спиноза так и так далее, вплоть до Ницше и Хайдеггера, а мы будем рассматривать уже ситуацию, когда истина времени исчезла. И, в принципе, либо одна часть этих мыслителей нового времени помогают времени исчезать, помогают активно искажать и добивают время, либо, наоборот, ностальгически, пытаясь противостоять этому процессу, старается время спасти и прорваться к его домодернистской природе. Поэтому на самом деле в новое время становится полем борьбы времени и антивремени. То есть тех, даже скорее так, антивремени, которые начинают доминировать, и последних верных времени мыслителей, которые пытаются спасти и восстановить вот это потерянное, утраченное, уничтоженное время, воскресить время, восстановить время, потому что именно в новом времени, времени-то как раз и нет, когда якобы все помещается во время, а вечность умаляется. Вот как только мы говорим, что вечности нет, а есть только времени, в этот момент времени нет, все, времени больше нет, и время уничтожается в тот момент, когда мы перечеркиваем самое главное в нем, его бытие, потому что его бытие состоит в отношении к вечности. На этом я закончу сегодняшнюю лекцию. Мы справились с этим очень трудным заделом нашего лекционного курса проследить генеалогию экстернальности. Мы наметили несколько маршрутов того, как этот фазовый переход осуществлялся. И теперь уже мы переходим, можно сказать, к третьей части, к полной мере, к псевдологии времени. То есть дальше мы будем исследовать то, каким время не является, или то, что пришло на место уничтоженного, съеденного, разрушенного, оплеванного, извращенного, искаженного и запрещенного, поставленного вне закона модерном времени. Всего доброго. Take your time.